Можно ли в таком возрасте пробиться на стадию боевого монарха и сохранить свою молодость? Что же касается маленькой девочки, то она не выглядела старше 10 лет. Еще более маловероятно, что кто-то пробьется на стадию боевого монарха до 10 лет. Вот почему он был уверен, что к нему тогда заявились демонические императоры. Малышка белая настолько сильна, Дуань Лин Тянь изумился про себя. Он не ожидал, что маленький белый питон настолько вырастет. В своем волнении Дуань Лин Тянь оставил боевого императора Ши Ци и повернулся, чтобы догнать людей из пика Лин Сюань. Удивительно. Даже малышка белая совершила прорыв до стадии демонического императора. Вероятно, то же самое касается и малышки золотца и малыша черного. Они тоже наверняка стали демоническими императорами. И Сюинай тоже. Дуань Лин Тянь почувствовал себя немного сентиментальным, когда подумал об этой озорной девушке. Он все еще помнил, как встретил Хань Сюинай в секте меча семи звезд в имперском королевстве Лазурного леса. В то время он предположил, что Хань Сюинай, вероятно, являлась молодой леди из богатой семьи и могущественной силы в династии Дархан. Позже он обнаружил, что Хань Сюинай не из династии Дархан. Затем он предположил, что Хань Сюинай – член древнего клана Хань Облачного континента, что вероятнее всего. Сюинай не родом с Облачного континента. Есть только две возможности. Она либо из Святых Островов Заморья, либо из Святой Земли Боевого Дао. Между двумя вариантами Дуань Лин Тянь склонялся к последнему. По мнению Дуань Лин Тяня, Святая Земля Боевого Дао – странное место, переполненная неизвестностями. Ее населяло много экспертов, но даже боевые императоры там считались слабыми практиками стадии врожденного преобразования пустоты. Стадия врожденного преобразования пустоты считалась ничем в Святой Земле Боевого Дао. Дуань Лин Тянь был знаком с некоторыми вещами Святой Земли Боевого Дао благодаря душе Ван Ба, что скрывалось в его теле. Ван Ба утверждал, что он являлся экспертом стадии святого. Сердце Дуань Лин Тяня стучало спокойно, как море, через которое он сейчас летел. Он не догнал людей из пика Лин Сюань, потому что они уже прибыли на место проведения боевых соревнований скрытого тумана. Они проходили на обширном и спокойном участке моря. В настоящее время небо над этим районом наполнили люди плотной толпой. Дуань Лин Тянь не мог не задаться вопросом, неужели все население острова пришло посмотреть? Дуань Лин Тянь быстро нашел двух девушек и людей из пика Лин Сюань и полетел к ним. «Ты решил свою проблему?» – с улыбкой спросил Ян Хуэй. Дуань Лин Тянь кивнул. А тем временем, Чжоу И, находясь не так далеко от людей пика Лин Сюань, внезапно изменился в лице. «Почему он здесь?» Чжоу И сильно помрачнел, буравя взглядом молодого парня в фиолетовых одеяниях. В свое время Дуань Лин Тянь ворвался в затерянный каменный лес и погрузил его в хаос. Когда он увидел Дуань Лин Тяня, то сразу же вспомнил о жестокой битве между ним и боевым императором Ши Ци. «Его каменная дощечка уже в моих руках, поэтому он больше не может полагаться на нее. Мне нечего бояться». Вскоре Чжоу И успокоился. Если отбросить тот факт, что его противник больше не мог полагаться на таинственную каменную дощечку и использовать секретную технику, его сила перед ним даже упоминания не стоит. В настоящее время он прорвался к стадии боевого императора. Его сила значительно возросла за прошедшее время. «Я так долго изучал каменную дощечку, но до сих пор не могу разгадать ее тайны. Кажется, даже боги помогают мне, приведя его ко мне». Чжоу И направил на Дуань Лин Тяня уже радостный взгляд, как будто увидел чрезвычайно ценное сокровище. Учитывая свой опыт владения дощечкой, он пришел к выводу, что только этот парень знает, как ей пользоваться. «Как только я научусь использовать эту каменную дощечку и ее секретную технику, в сочетании с моим нынешним развитием даже боевой император Лэй Мин не сможет сравниться со мной». Чжоу И не мог не чувствовать волнения, когда размышлял о возможностях. А пока Чжоу И смотрел на Дуань Лин Тяня сияющими глазами, тот тоже смотрел на него. Тем не менее, Дуань Лин Тянь просто взглянул на него, прежде повернуться к старику, стоящему перед ним. «Он владелец пика грозового облака, боевой император Лэй Мин, брат Ян». Дуань Лин Тянь посмотрел на Ян Хуэя и спросил через голосовую связь. «Тот боевой император Лэй Мин, он очень силен, очень». Хотя Ян Хуэй не знал, почему Дуань Лин Тянь внезапно заинтересовался боевым императором Лэй Мином, он все же ответил. «Среди всех известных боевых императоров Облачного континента, его сила находится на одном уровне с боевым императором Юхань. Оба они входят в тройку сильнейших боевых императоров». Такой сильный, Дуань Лин Тянь был потрясен. Он был свидетелем силы боевого императора Юхань, а она очень сильна. С его нынешней силой он не справится с ней, даже если воспользуется аэрострелой колосса. Он сумел прервать ее обрушение небес и земли, потому что она не воспринимала его всерьез. Он был уверен, что отнесись она к нему всерьез, то легко могла отбить его стрелу, и даже убить его ей не составит проблем. Его нынешняя сила была эквивалентна силе боевого императора Юхань, когда она не использовала своего духовного оружия. Он сильнее обычного эксперта стадии боевого императора 4 уровня, но слабее 5. Похоже, что моя единственная надежда – дождаться начала боевых соревнований скрытого тумана, чтобы сразиться с Чжоуи. Только тогда у меня появится шанс убить его и вырвать дощечку печати дьявола. Тайно подумал Дуань Линтянь. Учитывая присутствие боевого императора Лэймин, он не мог сразиться с Чжоуи напрямую, иначе он может умереть. Между тем, Чжоуи также думал о том, как бы ему найти шанс принудить Дуань Линтяня, чтобы он раскрыл секреты таинственной каменной дощечки. Свист, свист, свист. Внезапно издалека донесся свист ветра. 6 фигур летели к ним издалека, приближаясь все ближе и ближе. Среди 6 человек впереди шел молодой человек, одетый в зеленую мантию. В руке он держал складный веер, а на голове носил шелковый платок. Он выглядел в точности как ученый, излучая мягкое и учтивое поведение. Старик, мужчина средних лет и 3 молодых людей следовали за ним. 6 из них выглядели могучими и испускали сильное чувство властности по мере приближения. Многие люди ошеломились до такой степени, что не могли дышать. 5 экспертов стадии боевого императора. Дуань Линтянь с удивлением уставился на 5 людей позади молодого на вид ученого. 5 из них намеренно не ослабляли свою ауру и свое развитие стадии боевого императора. Что-то не так, их должно быть 6. Вскоре глаза Дуань Линтяня остановились на молодом ученом во главе. Он также должен обладать могуществом боевого императора. Более того, он определенно сильнее тех 5 боевых императоров. Он 3-й мастер острова скрытого тумана, догадался про себя Дуань Линтянь. Основываясь на собранных сведениях, сами соревнования организовал 3-й мастер острова. В этот момент Дуань Линтянь отчетливо услышал восхищенный голос. Боевой император Цин Сюань, глава 1296, демонический император Маню, голос, полный восхищения, принадлежал Ян Хуэю. Боевой император Цин Сюань, когда взгляд Дуань Линтяня снова упал на молодого ученого, он внезапно понял, что противник оказался не 3-м мастером острова скрытого тумана. Однако тот, кем восхищался Ян Хуэй, не мог являться таким простым, каким казался. Следует отметить, что даже когда Ян Хуэй столкнулся с боевым императором Лэймин или боевым императором Юхань, он не выражал такого почтения. Он видел, что Ян Хуэй искренне восхищался боевым императором Цин Сюань от всего сердца. Однако кое-чего Дуань Линтянь не знал. Даже слово «Сюань» из почетного титула Ян Хуэя, так сказать, заимствовано из почетного титула боевого императора Цин Сюаня. Лин Сюань и Цин Сюань отличались лишь одним словом. Он воплощал собой восхищение Ян Хуэя перед боевым императором Цин Сюань. «Приветствую вас, господин Цин Сюань». Вскоре после этого Дуань Линтянь стал свидетелем шокирующей сцены. Он увидел, что большинство боевых императоров Облачного континента, включая Ян Хуэя, поклонились и приветствовали молодого ученого. Даже боевой император Лэймин и боевой император Юхань не стали исключением. Они также поклонились молодому ученому. Эта картина шокировала многих людей. Этот боевой император Цин Сюань, кто он такой? Внутри себя они испытывали потрясение. Естественно, кое-кто слышал о боевом императоре Цин Сюане. Боевой император Цин Сюань, боевой император 1 облачного континента. Он представляет собой вершину человечества на облачном континенте. Боевой император 1 облачного континента. Многие люди еще раз ошеломились, когда кто-то представил боевого императора Цин Сюаня. Оказывается, что он самый могущественный боевой император облачного континента. Я слышал, как некоторые из боевых императоров с облачного континента упоминали его раньше. Его развитие выше 7 уровня стадии боевого императора, сказал мастер боевых искусств с острова скрытого тумана. Стадия боевого императора 7 уровня, так значит, что он сравним с 3-м мастером острова, удивленно спросили многие мастера боевых искусств острова скрытого тумана. На острове скрытого тумана ходили слухи, что все три мастера острова обладали силой выше седьмого уровня стадии боевого императора. Их сила поистине глубока. Я действительно не могу сказать. На вид слабый молодой ученый на самом деле является боевым императором один облачного континента. Шептались между собой эксперты острова Скрытого Тумана. По их лицам читался шок. Один среди всех боевых императоров, когда Дуань Линтянь услышал шепот людей, то округлил глаза от шока, пока по все глаза глядел на боевого императора Цин Сюань, который молча улыбался всем боевым императорам. Боевой император Цин Сюань, сильнейший боевой император облачного континента, означает ли это, что его нынешний статус эквивалентен титулу боевого императора Возрождения 20 000 лет назад? Дуань Линтянь почувствовал удивление в своем сердце. «Ха-ха, Цин Сюань, ты пришел рано». Прежде чем Дуань Линтянь пришел в себя, издалека донесся теплый смех, который звучал как резонирующий колокол, очень громкий. Многие эксперты с низким развитием мгновенно переменились в лице, у некоторых даже лопнули барабанные перепонки, а из ушей потекла кровь. Вжух! Когда смех прекратился, порыв сильного ветра пронесся мимо. Перед всеми появилась фигура. Это был дородный мужчина с курчавой бородой, одетый в бронзовые доспехи. Его лицо выглядело мрачным, бедра сильными, как у медведя, а спина гибкой, как у тигра. Он стоял, как железная башня, а от него исходило чувство властности. В его присутствии слабым экспертам даже дыхание давалось с трудом. Вслед за дородным мужчиной с курчавой бородой позади него появились еще 10 человек. Трое из них стояли чуть впереди, а остальные семеро позади. Их порядок отчетливо показал их личности и статусы. Маню, боевой император Цин Сюань кивнул в знак приветствия дородному мужчине с курчавой бородой. Мужчина с курчавой бородой прямо сказал: «Цин Сюань, я проиграл тебе 3 года назад, но думаю, что за эти 3 года я значительно преуспел. Когда мы снова сразимся, я все еще хочу победить тебя и избавиться от стыда». После его фразы немногие сумели сохранить спокойствие. Шок даже испытали боевые императоры облачного континента, хоть и знали о прошлом боевого императора Цин Сюаня. Демонический император Маню, демонический император один облачного континента. Он проиграл господину Цин Сюань 3 года назад. Многие люди были потрясены. Даже 10 человек, стоявших позади демонического императора Маню, выглядели шокированными. Видимо, они тоже впервые слышали о подобном факте. Похоже, что только боевой император Цин Сюань и демонический император Маню знали об этом. Однако, демонический император Маню выглядит прямым человеком, раз может говорить о подобном так откровенно перед столькими людьми. Через некоторое время Дуань Линтянь понял ситуацию. «Маню, я просто выиграл с небольшим отрывом в той битве 3 года назад. Если ты хочешь сражаться снова, я более чем готов. Тем не менее, нам придется подождать до окончания боевых соревнований Скрытого Тумана». Боевой император Цин Сюань все еще улыбался, даже когда столкнулся с вызовом демонического императора Маню. «По рукам». Демонический император Маню сразу кивнул, а затем встал в сторону вместе со своими учениками. Лорд Маню, демонические императоры облачного континента почтительно поклонились Маню. Статус демонического императора Маню в целом схож с таковым у боевого императора Цин Сюань. Боевой император с острова Скрытого Тумана вдруг произнес: «Я не думал, что лорд Цин Сюань победил демонического императора Маню 3 года назад. Так значит, что лорд Цин Сюань не только боевой император один облачного континента, но и самый могущественный эксперт облачного континента». Самый могущественный эксперт облачного континента. Какое-то время не только группа экспертов с облачного континента смотрела на Цин Сюаня с восхищением, но даже люди с острова Скрытого Тумана смотрели на Цин Сюаня с восхищением. Этот боевой император Цин Сюань действительно скрытен. Даже 5 человек за его спиной не знали, что он победил демонического императора Маню. Дуань Линтянь давно заметил шокированное выражение на лицах 5 боевых императоров за спиной Цин Сюаня. За исключением 10 человек от боевого императора Ши Ци, почти все участники облачного континента уже собрались. Теперь нам просто нужно дождаться 3-го мастера острова. Как только он появится, боевые соревнования Скрытого Тумана официально начнутся, сказали многие эксперты острова Скрытого Тумана. Похоже, что основные ученики острова Скрытого Тумана еще не прибыли, отметил один из присутствующих экспертов. Многие внутренние и внешние ученики пришли посмотреть на состязание, но мы не видели ни одного из основных учеников. Они здесь, кто-то закричал, прежде чем в отдалении послышался свист ветра. Вместе со свистом ветра появилось несколько человек, летящих со скоростью молнии. У всех тех людей имелось общее сходство. У всех на талии висел жетон с вырезанным на лицевой части ядро. Без сомнения, они основные ученики острова Скрытого Тумана. Глаза одного из основных учеников загорелись, как будто он что-то обнаружил. Свист. Затем он возник перед группой людей из долины Юхань и посмотрел на боевого императора Юхань. Он сказал с улыбкой. «Старшая Юхань, молодой мастер Чинь», — ответила боевой император Юхань. Она говорила чрезвычайно вежливо, когда говорила с основным учеником острова Скрытого Тумана. А причина в том, что у него имелась и другая шокирующая личность. Помимо статуса основного ученика, он также был единственным сыном второго мастера острова. Более того, у него родился сын под старость лет. Таким образом, любовь второго мастера острова к его сыну весьма очевидна. «Старшая Юхань, где две младшие сестры?» — спросил Чэнь Чжи у боевого императора Юхань. Среди основных учеников острова Скрытого Тумана Чэнь Чжи, возможно, не был самым сильным, но определенно самым развратным. С тех пор, как Чэнь Чжи обнаружил, что у долины Юхань есть две чрезвычайно красивые ученицы, он страстно желал их. Что же касается жениха двух учениц, то его он не беспокоил. По его мнению, он мог просто убить его. Когда Чэнь Чжи заговорил, он начал искать тех девушек за спиной боевого императора Юхань. Однако позади нее стояло всего 8 человек, и все они казались ему посредственными. Они его совсем не интересовали. «Молодой мастер Чэнь, боюсь, я не смогу выполнить обещание, которое дала в тот день», — вздохнула боевой император Юхань. Выражение лица Чэнь Чжи резко изменилось. «Старшая Юхань, что вы имеете в виду? Вы сожалеете о своем решении?» Тогда Чэнь Чжи сразу же отправился к боевому императору Юхань и попросил рук девушек для брака, как только он услышал о их красоте. Боевой император Юхань дала ему обещание, но теперь сказала, что не в состоянии его выполнить. «Я не жалею. Мои ученицы увлеклись и убежали к мальчику с пика Лин Сюань. Они бросили долину Юхань. Я больше не могу решать за них такие вещи». Женщина посмотрела в сторону людей с пика Лин Сюань. Чэнь Чжи проследил за взглядом боевого императора Юхань. Ему одного взгляда хватило, чтобы остолбенеть. Боже, и такие красавицы существовали в этом мире. Весь мир для него пропал, кроме двух поразительных красавиц. Одна из девушек носила светло-фиолетовое платье, длинные распущенные волосы и нефритовый пояс вокруг тонкой талии. Хотя ее стройные ноги он не мог увидеть, это не могло скрыть ее несравненной красотой. Ее почти идеальное лицо, в частности, просто ослепительно. Пара изогнутых бровей, выразительные глаза, высокие и прямой нос и розовые губы. Все это привлекало Чэнь Чжи. Глава 1297. Третий мастер острова. Дыхание Чэнь Чжи участилось, когда он неохотно перевел взгляд с девушки в светло-фиолетовом платье на другую девушку рядом с ней. Эта девушка выглядела невинной и послушной красивой леди скромного происхождения. Люди не могли не обожать ее за это. Красивое лицо, на котором трудно найти недостатки. Самые лучшие. Самые лучшие. Глаза Чэнь Чжи сияли. Он едва не пускал слюни. Чэнь Чжи сглотнул и поспешно спросил. «Старшая Юхань, это они?» «Да, это они. Молодой человек в фиолетовых одеяниях, рядом с ними их жених. Его зовут Дуань Линтянь», — неторопливо ответила боевой император Юхань, кивнув головой. Как будто она не волновалась, даже если мир придет в хаос. Вжух. Когда боевой император Юхань закончила речь, Чэнь Чжи исчез, как порыв ветра. Когда он снова появился, он стоял перед группой людей из пика Лин Сюань. Точнее, он появился перед Кэр и Ли Фэй. «Младшие сестры, ваш мастер подарил мне ваши руки. Просто подождите несколько дней, пока мой отец выйдет из своей закрытой культивации, и тогда мы сможем пожениться», — сказал Чэнь Чжи двум девушкам, думая, что он ослепительно улыбается. Когда Кэр и Ли Фэй услышали его, то невольно ошеломились. Они одновременно посмотрели на боевого императора Юхань, но поняли, что она тоже смотрит на них. Своим взглядом она выражала полное безразличие. Выражения лиц девушек сразу же испортились. «Ты не мог. У нас с сестрой Кэр есть мастер, но она умерла несколько лет назад», — тихо ответила Ли Фэй. «Ты ведь младшая сестра Ли Фэй, не так ли?» Чэнь Чжи страстным взглядом оценивал Ли Фэй. Как говорится, первый мастер навсегда родитель. Неразумно отказываться от мастера, если он оказался мусором. Мусор. Лицо Ли Фэй похолодело, когда она услышала фразу «Чэнь-чжи». Как мог кто-то другой оскорбить ее мужчину? Лицо Кэр тоже потемнело, а ее глаза холодно блеснули. У каждого дракона имелась больная чешуя. Прикоснись к ней, и существо умрет. Дуэнь Линтянь, несомненно, являлся для них такой чешуйкой. Когда обе женщины собирались напасть, высокий человек встал перед ними, как гора, и заслонила их своей спиной. Она давала им чувство безопасности. Этим человеком оказался никто иной, как Дуэнь Линтянь. «Убирайся», — медленно произнес Дуэнь Линтянь, холодно взглянув на Чэнь-чжи. В этот момент улыбка на лице Чэнь-чжи полностью застыла. Как основной ученик острова Скрытого Тумана, а также сын второго мастера острова, даже старейшины острова Скрытого Тумана должны были проявлять к нему уважение, не говоря уже о других основных учениках, внутренних учениках или внешних учениках. Впервые в жизни кто-то осмелился попросить его убраться. «Парень, ты знаешь, кто я?» Чэнь-чжи уставился на Дуэнь Линтянь с мрачным лицом. «Мне все равно, кто ты», — холодно сказал Дуэнь Линтянь. Когда он закончил говорить, то атаковал его ладонью на скорости молнии. В мгновение ока пятицветная сила вырвалась из его ладони и обрушилась на Чэнь-чжи. Бах! Раздался громкий шум, а Чэнь-чжи отправился в полет. Пф-ф! Бам! Чэнь-чжи отлетел назад, а его вырвало кровью. Кровь забрызгала все вокруг, как цветущие розы. Очевидно, что он пострадал от серьезной внутренней травмы. Тишина. Атмосфера вокруг затихла. Даже ученики острова Скрытого Тумана, которые обычно тусовались с Чэнь-чжи, изумились так сильно, что им потребовалось некоторое время, чтобы проверить травму Чэнь-чжи. «Ну». Первой отреагировала боевой император Юхань. Она посмотрела на Дуэнь Линтяня и проговорила ну три раза, прежде чем она добавила: «Сердиться из-за своих женщин. Как смело с твоей стороны, Дуэнь Линтянь. Спасибо за комплимент, боевой император Юхань». Дуэнь Линтянь равнодушно взглянул на женщину. Он уже давно догадывался, что Чэнь-чжи придет, чтобы придраться к нему из-за ее подстрекательства. Однако, неужели она действительно думала, что простой боевой император второго уровня может угрожать ему? Может быть, его происхождение не такое простое? Внезапно в голове Дуэнь Линтяня возникла мысль. Однако он остался таким же спокойным, не выражая никакого страха. Если он позволял другой стороне неуважительно относиться к его женщинам, потому что боялся его личности и происхождения, то честным человеком его уже не назвать. Старший Чэнь, многие ученики острова, наконец, пришли в себя и полетели к Чэнь-чжи. Хотя личность Чэнь-чжи неприятна, а большинство основных учеников острова недовольны им, никто не хотел оскорблять его из-за статуса. Поэтому многие ученики бросились за ним ухаживать из-за его статуса. Лучше возможности не придумать. Многие ученики острова отправились и бросились к Чэнь-чжи, как группа собак, дерущихся за кость. Со стороны выглядело очень забавно. Дуэнь Линтянь, никто не заметил, как боевой император Цин Сюань поднял брови и посмотрел на парня, когда боевой император Юхань заговорила с парнем. Он быстро перевел взгляд на парнишку, испытав внутри себя удивление. «Значит, он Дуэнь Линтянь», — пробормотал себе под нос боевой император Цин Сюань, как будто он знал парня. Когда мастера боевых искусств острова Скрытого Тумана пришли в себя, то перевели взгляды на Дуэнь Линтянь и прошептали: «Этот молодой человек такой смелый, он осмелился причинить боль Чэнь-чжи». Все без исключения смотрели на него с жалостью, как будто Дуэнь Линтянь страдал от мести и медленно умирал. Чэнь-чжи, единственный сын второго мастера острова, не говоря уже о том, что он может не сравниться с Чэнь-чжи по способностям, но даже если и превзойдет, второй мастер острова не отпустит его, сказал кто-то. По мнению большинства людей, Дуэнь Линтянь сумел ранить Чэнь-чжи лишь потому, что произвел внезапную атаку. Если бы они сражались должным образом, он не смог бы победить Чэнь-чжи. Этот человек, сын второго мастера острова, да еще и единственный сын, многие ученики боевых императоров и демонических императоров с облачного континента удивились. Они этого не ожидали, и теперь даже они с жалостью посмотрели на Дуэнь Линтяня. Выражение лица Ян Хуя резко изменилось. Он, естественно, знал, что значит быть единственным сыном второго мастера острова. Второго мастера острова я слышал, что он эксперт восьмого уровня стадии боевого императора. Даже лорд Цин Сюань не обязательно сумеет с ним совладать. Ян Хуэй впал в отчаяние. Он немедленно повернулся к Дуэнь Линтяню и обратился к нему посредством голосовой связи. «Брат Линтянь, Ты должен быстро сбежать со своими девушками. Ты ранил сына второго мастера острова. Это равносильно оскорблению. Он не позволит тебе выйти сухим из воды. Тон Янхуя был полон тревоги. И Кэр, и Лифей также изменились в выражениях, хоть и холодно смотрели в сторону боевого императора Юхань. В этот момент они наконец осознали, что их принятие в ученицы являлось ее тщательно подстроенным планом. Боевой император Юхань хотела навредить их мужчине. Сбежать? Дуань Линтянь покачал головой, выслушав Ян Хуэя. Он вдруг повернулся и посмотрел вдаль. К ним направлялся старик в окружении молодого человека и молодой женщины. Через пару секунд они прибыли на место проведения соревнований. Старик носил бронзовую мантию. Его длинные волосы были перевязаны лентой, а брови высоко подняты. Каким-то образом ему удавалось выглядеть внушительно, но не свирепо. Хотя брови и волосы у него выглядели белыми, его лицо являлось лицом человека средних лет. Он совсем не был похож на старика. Поговорка «человек с белыми волосами и молодым лицом» описывала его прекрасно. Что же касается молодого человека за спиной старика, то он выглядел красивым и немного походил на старика. С другой стороны, молодая женщина напоминала живого мертвеца. Ее глаза казались тусклыми, а бледное лицо наводило жути. В отличие от красивого молодого человека, молодая женщина выглядела обычной. Если бы кто-то поместил ее в толпу, то найти ее уже будет трудно. Хотя ее внешность казалась обычной, ее жуткость придавала особое впечатление. «Приветствую, третий мастер острова. Приветствую, третий мастер острова». После появления мужчины основные ученики острова Скрытого Тумана взяли на себя инициативу и поклонились ему. Остальные внутренние ученики, внешние ученики и боевые мастера последовали их примеру. Они не смели вести себя небрежно. Среди всех острова только один человек не поклонился и не поприветствовал мужчину. Этим человеком оказался Чэнь Чжи. После употребления лекарственных пилюль, большинство его травм сошли на нет. Он впился взглядом в Дуань Линтяня, полностью игнорируя третьего мастера острова. «Ты осмелился подло напасть на меня», однако Дуань Линтянь проигнорировал его. Взгляд Дуань Линтяня упал на третьего мастера острова Скрытого Тумана. Он знал, что его прибытие означало одно – боевые соревнования Скрытого Тумана вот-вот начнутся. Однако он не знал, будет ли третий мастер острова говорить за Чэнь Чжи или нет. «Я не убью тебя сразу. Я заставлю твою жизнь висеть на волоске и буду медленно мучить тебя». Чэнь Чжи вылетел. Казалось, что он превратился в острую стрелу, когда он атаковал Дуань Линтянь на высокой скорости. Он был уверен, что Дуань Линтянь сумел ранить его, потому что атаковал его внезапно. Если бы он был начеку, то не пострадал. Он был уверен, что он сильнее Дуань Линтяня. Когда первородная энергия Дуань Линтяня забурлила, и он собирался напасть на Чэнь Чжи, внезапно прозвучал легкий выговор. «Довольно». Одно слово заставило Чэнь Чжи остановиться. «Третий мастер остров. Он ранил меня раньше, поэтому должен отомстить», — тихо прорычал Чэнь Чжи, глядя на третьего мастера острова. Глава 1298. Боевые соревнования Скрытого Тумана. Боевые соревнования Скрытого Тумана вот-вот начнутся, поэтому у вас будет много возможностей для мести. Теперь прекрати смущать остров Скрытого Тумана. Третий мастер острова сказал суровым глубоким голосом. Его взгляд выглядел холодным. Хаймэф, Чэнь Чжи, похоже, боялся третьего мастера острова. Он взглянул на Дуань Линтянь и фыркнул. «Я позволю тебе пожить еще немного. Во время соревнований я определенно убью тебя и оставлю без места захоронения. Я буду ждать». Дуань Линтянь успокоил первородную энергию в своем теле и равнодушно посмотрел на Чэнь Чжи. Он выглядел расслабленным, как будто совсем не боялся его. Естественно, он действительно не боялся Чэнь Чжи. Третий мастер острова, кажется, ненавидит Чэнь Чжи, — сделал вывод для себя Дуань Линтянь. Более того, он также заметил, что молодой человек, стоящий позади третьего мастера острова, также смотрел на Чэнь Чжи острым взглядом. Похоже, что репутация Чэнь Чжи на острове не очень хорошая. Тем не менее, отец Чэнь Чжи является вторым мастером острова. Логически говоря, они должны сохранять хотя бы нейтралитет с третьим мастером острова. Почему третий мастер острова так сильно ненавидит Чэнь Чжи? Дуань Линтянь был озадачен. Чего Дуань Линтянь не знал, так это того, что у третьего мастера острова когда-то была природно одаренная ученица, которую он любил. Однако она решила покончить с собой после того, как ее изнасиловал Чэнь Чжи. Если бы не защита второго мастера острова и вмешательство первого мастера острова, он бы давно убил Чэнь-Чжи. Хотя прошло много лет, но его ненависть к Чэнь-Чжи не уменьшилась. Он пообещал первому мастеру острова, что не убьет Чэнь-Чжи, но не мог не скорчить гримасу всякий раз, когда сталкивался с ним. Молодой человек, стоявший позади третьего мастера острова, являлся его внуком. Личная ученица третьего мастера острова, которую изнасиловал Чэнь-Чжи, являлась не только его старшей сестрой, но еще и была помолвлена с ним. Его ненависть к Чэнь-Чжи очевидна. «Чэнь-Чжи, я убью тебя однажды и отомщу, Каэр». Молодой человек посмотрел на Чэнь-Чжи с холодным убийственным намерением. Тем не менее, он знал, что не мог справиться с Чэнь-Чжи своей силой. Боевой император Юхань немного расстроилась. Она не ожидала, что третий мастер острова появится в Критичисик и момент и полностью разрушит ее план. Первоначально, согласно ее плану, Дуань Линтянь должен был убить Чэнь-Чжи. Как только Чэнь-Чжи умрет, она убьет Дуань Линтяня и выхватит его пространственное кольцо. Поскольку он третья реинкарнация боевого императора Возрождения, в его руках должно быть много редких сокровищ. Она хотела подождать, пока Чэнь-Чжи не погибнет, потому что боялась, что скрытый эксперт снова спасет Дуань Линтянь. А она придерживалась мнения, что если Чэнь-Чжи умрет от его руки, то тот скрытый эксперт просто не посмеет вновь его защищать. В настоящее время она оставила надежду на порабощение Дуань Линтяня. Она просто хотела заполучить его пространственное кольцо. Однако своевременное появление третьего мастера острова полностью нарушило ее план. Тем временем, третий мастер острова начал объявлять правила боевых соревнований, когда поприветствовал посетивших остров боевых императоров и демонических императоров с облачного континента. Сильнейшие 30 участников пройдут в следующий раунд соревнований. Десятки сильнейших из них положены награды, но большие, нежели для остальных 20. Зарекомендовавшие их наставники получат бонусное вознаграждение, сказал третий мастер острова. Мгновенно загорелось множество пар глаз. Без должной награды, остров скрытого тумана явно не смог бы привлечь так много участников. В глазах Дуань Линтяня вспыхнул огонек. Естественно, он знал, что награда представляла из себя святые камни. Сильнейший участник получит 10 святых камней. Второе место и третье место получит по 5 святых камней соответственно. Четвертое, пятое и шестое место получит по 3 святых камня. Участникам с 7 по 10 место достанется только одному святому камню. Все это он узнал от боевого императора Лин Сюаня. Кроме того, как только начнутся соревнования, вам разрешено сражаться до смерти, если только противник не сдастся. Как только кто-то признает поражение, другой стороне запрещено продолжать свои атаки. Я вмешаюсь, если кто-то нарушит правила. Продолжал говорить третий мастер острова. Сражаться до смерти. Сразу же, некоторые из учеников боевого императора с более низким развитием немного изменились в выражениях. Они пообещали себе, что должны немедленно сдаться, если столкнутся с противником, которого не смогут победить. Когда третий мастер острова закончил говорить, Дуань Линтянь ясно почувствовал на себе жестокий и злобный взгляд. Он мог догадаться, кому принадлежит этот взгляд, даже не глядя. Чэнь-Чжи. Вскоре третий мастер острова продолжил. Боевые соревнования скрытого тумана официально начинаются. Правила боевых соревнований предельно просты. Бои будут проходить до тех пор, пока не останется всего 30 участников, что пройдут в следующий раунд. Тогда первый раунд подойдет к концу. В ходе второго раунда будут отобраны 10 сильнейших участников. В ходе третьего раунда определится рейтинг 10 участников. После объяснения правил, они должны будут тянуть жребий. Как только каждый участник получит номер, боевые соревнования скрытого тумана официально начнутся. Время пролетело незаметно. Дуань Линтянь постепенно начал подозревать, что третий мастер острова подделал жребий. Уж слишком случайное совпадение, что ни один боевой император не встретит другого боевого императора в первом раунде. Все противники боевых императоров оказались простыми боевым монархами. Возможно ли такое, если бы они просто тянули жребий? Дуань Линтянь верил, что даже если бы третий мастер острова проверил их развитие своей мощной духовной энергией, они не заметили бы его действий, так как разрыв между их развитием слишком широк. Сражения пройдут в односторонней борьбе. Стадия боевого императора против стадии боевого монарха. Можно без проблем представить себе результаты. Спустя некоторое время стали известны все 30 участников второго раунда. Среди них набралось 26 боевых императоров, но все ученики Цин Саюня прошли во второй раунд. Тем не менее, Их число все еще уступало числу основных учеников стадии боевого императора с острова Скрытого Тумана. Включая Чэнь-Чжи, от острова Скрытого Тумана прошло 7 человек. Молодая женщина, стоявшая позади третьего мастера острова, также являлась основной ученицей стадии боевого императора. И еще один молодой человек, он был не на стадии боевого императора, а на пике стадии боевого монарха. Внук третьего мастера острова как раз и входил в число высших боевых монархов, что вошли во второй раунд. Среди учеников пика Лин Сюань, только Дуань Лин Тянь и Чжоу Ди смогли войти во второй раунд. Остальные 8 потерпели поражение. Что касается долины Юхань, только Сюйжун удалось перейти в следующий раунд. И Лань Би, и Чжоу из пика Грозового облака также преуспели. Среди всех других участников от боевых императоров и демонических императоров в финал вошли их ученики стадии боевого императора, но лишь двоим высшим боевым монархам повезло больше. Среди 10 участников со стороны острова Скрытого Тумана лишь одному не удалось войти во второй раунд. На какое-то время группа основных учеников с острова стала центром внимания. Удивительно, они достойны статуса основного ученика острова Скрытого Тумана. Из 10 только одному не удалось войти во второй раунд. Прямо совпадение. Ни один из боевых императоров не попал по жребию с другим боевым императором. Когда они раньше тянули жребий, видимо, третий мастер острова подделал жребий. На самом деле, это понятно. Они должны приберечь лучшие напоследок, чтобы получилось достойное представление. Ты прав. Среди зевак поднялся шум. Они возлагали большие надежды на второй раунд соревнований. Они были уверены, что между боевыми императорами обязательно начнутся битвы. Именно сражений таких масштабов они жаждали увидеть. Чжоу И фактически прорвался к стадии боевого императора. Дуань Лин Тянь посмотрел на Чжоу И, который стоял в отдалении с выражением удивления на лице, которое он не мог скрыть. Хотя Чжоу И не высвободил всю свою силу в предыдущей битве, он ясно ощущал, что Чжоу И прорвался к стадии боевого императора. Эта ученица с пика Грозовонга облака даже сильнее Чжоу И. Дуань Лин Тянь перевел взгляд с Чжоу И на женщину рядом с ним. Эта женщина ни в чем не уступала другим мужчинам. Ее сила превосходила возможности Чжоу И. Все 5 человек, которых привел боевой император Цин Сюань, сумели пройти во второй раунд. Однако это и не удивительно, учитывая тот факт, что они все находятся на стадии боевого императора. Дуань Лин Тяня продолжал изучать 5 человек, которые пришли с боевым императором Цин Сюанем. Вскоре Дуань Лин Тянь заострил внимание на боевом императоре Лицу, а если быть точным, то на мужчине рядом с ним, с которым он даже однажды сразился, Дунху. Тебе повезло в первом раунде, но во втором раунде тебе так не повезет. Чэнь-Чжи в отдалении смотрел на Дуань Лин Тяня. Можно было видеть, как в его глазах бурлит всепоглощающий гнев. Однако Дуань Лин Тянь не беспокоился о нем с самого начала. Это только злило Чэнь-Чжи еще больше. Сейчас начнется второй раунд боевых соревнований, объявил третий мастер острова. Многие наблюдатели мгновенно оживились, желая лицезреть бои второго раунда. Наконец, начнутся бои между боевыми императорами. Свирепость их битвы не шла ни в какое сравнение с первым раундом. Глава 1299. Битва против Чэнь-Чжи. Всего за короткий промежуток времени 2 боевых императора уже умерли. Первый противник Дуань Лин Тяня во втором раунде боевых соревнований оказался последним человеком, с которым он хотел встретиться. Лань Би с пика Грозового облака. Они оба ученики пика Грозового облака. Чжоу И определенно имеет глубокое понимание силы Лань Би. Если я одолею Лань Би, то боюсь, что он сдастся сразу же, как только я начну атаку, если он встретится со мной. Дуань Лин Тянь выглядел несколько расстроенно. Первоначально он планировал убить Чжоу М во время боевых соревнований и вернуть обратно дощечку печати дьявола. Однако теперь все стало немного сложнее. Лань Би являлась личной ученицей боевого императора Лэймина. По словам Ян Хуэя, она достигла 2 уровня стадии боевого императора и чрезвычайно сильна. Она определенно сильнее Чжоу И. Естественно, такая сила ничего для него не значила. Он мог победить ее, даже не используя аэрострелу колосса или любой другой боевой навык. Ничего, я позволю ей выиграть, чтобы заполучить чертову дощечку. Вскоре Дуань Лин Тянь принял решение. Битва между Дуань Лин Тянем и Лань Би просто продлилась около 10 вздохов под бдительными взглядами всех, прежде чем он потерпел полное поражение. Казалось, что он вообще не мог отбиться, когда они сражались. На первый взгляд, его битва выглядела безупречно. Почти никто, включая Лань Би, не понимал, что Дуань Лин Тянь намеренно проиграл битву. «Поздравляю, старшая сестра Би». После победы Лань Би, Чжоу и первым поздравил ее. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня, а его глаза холодно блеснули. Хотя Дуань Лин Тянь прорвался на стадию боевого императора, он просто продержался около 10 вздохов против старшей Би. Его сила намного уступает моей. Несколько дней назад Чжоу испарринговал с Лань Би. Лань Би не смогла победить его в течение 20 вдохов. Вот почему он пришел к выводу, что Дуань Лин Тянь не был его соперником. Брат Лин Тянь, Ян Хуэй был в замешательстве. Что касается поражения Дуань Лин Тяня, то оно не было чем-то необычным для тех, кто не знал его силы. Однако для Ян Хуэя, Кэр и Ли Фэй, которые знали, на что он способен, все смотрели на него в замешательстве. Они не понимали, почему Дуань Лин Тянь позволил ей победить. Все они видели, что Дуань Лин Тянь сдерживался и намеренно проиграл Лань Би. «Я не хотел вызывать никаких подозрений», – неторопливо ответил Дуань Лин Тянь, услышав вопрос Ян Хуэя и двух своих девушек. «Не хотел вызвать никаких подозрений», – услышав его ответ, все трое огляделись, но не обнаружили ничего подозрительного. Он осмелился присоединиться к боевым соревнованиям скрытого тумана с такой силой, Чинь Чжи не мог не усмехнуться, когда увидел, как легко Дуань Лин Тянь потерпел поражение. Он следил за их битвой от начала и до конца. Хотя их развитие равнялось по уровню ему, их способности заметно уступали ему. Дуань Лин Тянь потерпел поражение против Лань Би. «Если он осмелится сразиться со мной, я не дам ему ни единого шанса сдаться», — поклялся себе Чэнь Чжи, холодно глядя на Дуань Лин Тяня. Помимо Ян Хуэя, Кэр и Ли Фэй, на соревнованиях еще один человек недоумевал в отношении поведения Дуань Лин Тяня. Боевой император Юхань, она уже сражалась с парнем раньше. Хотя они только обменялись ударами, она была уверена, что сила Дуань Лин Тяня была определенно уступает боевому императору 4 уровня. Похоже, он не знает ту ученицу с пика Грозовой Облака, но все равно намеренно проиграл битву. Должно быть, он что-то замышляет. В ее глазах блеснул огонек, пока она размышляла про себя. Однако она не могла догадаться, чего паренек добивался. Но кое-кто еще заподозрил непонятность ситуации. Боевой император Цин Сюань. Боевой император Цин Сюань взглянул на Дуань Лин Тяня. Мысли, проносившиеся в его голове, оставались загадкой. И такова его сила, если это его полная сила. Он наверняка умрет, если встретит Чэнь Чжи. Если он не сдастся немедленно, это плохо закончит. Многие основные ученики острова Скрытого Тумана перешептывались между собой, пока они смотрели на Дуань Лин Тяня вдалеке. Выражение Чэнь Чжи изменилось, когда он услышал шепот основных учеников острова Скрытого Тумана. Он боялся, что Дуань Лин Тянь испугается болтовни основных учеников и сразу же сдастся, когда они встретятся. А такого он не хотел. Тем не менее, он все обдумал. Со временем 4 мастера боевых искусств пика стадии боевого монарха были последовательно устранены. Некоторые из боевых императоров погибли в ходе боев. Один из погибших оказался боевым императором, что прилетел вместе с боевым императором Цин Сюанем, а двумя другими погибшими боевыми императорами оказались основные ученики острова Скрытого Тумана. Ситуация становилась все более напряженной. Свист, треск. Внезапно в воздухе раздался пронзительный звук. Вскоре последовал отчетливый звук чего-то впивающегося в тело. От него у всех кровь застыла в жилах. Бледная молодая женщина использовала своего рода боевой навык когтя и вонзила когти в грудь своего противника. Через несколько мгновений она вырвала бьющееся сердце. Хруст. Когда боевой император перестал дышать и плюхнулся на землю, молодая женщина сжала руку и раздавила сердце. Кровь забрызгала все вокруг. Поразительное, но леденящее душу зрелище. Черт. Слишком кровавое. Лица многих людей исказились от страха. Такая сильная. Она уже прорвалась на 3-й уровень стадии боевого императора. Дуань Лин Тянь посмотрел на молодую женщину, испытывая изумление. Эта бледная молодая женщина с самого начала оставалась бесстрастной, напоминая живых мертвецов. Кажется, она пришла на соревнования вместе с 3-м мастером острова. В отличие от большинства людей, которые выглядели ужасно, 3-й мастер острова выглядел довольным. Каждый мастер рад за успехи своего ученика. Спустя заметное количество времени настала очередь Дуань Лин Тянь снова. Это был его последний бой во 2-м раунде соревнований. Если бы он победил, то попал бы в десятку лучших бойцов. Позднее он будет конкурировать с другими за окончательный рейтинг. Однако до сих пор он все еще не встречался с Чжоуи. Когда Дуань Линтянь вышел на поле боя, его противник последовал за ним. Вы думаете, он сдастся? Многие люди смотрели на Дуань Линтянь, обсуждая его между собой. Я думаю, что он определенно сдастся. В конце концов, он даже не смог выиграть у той женщины, а она проиграла Чэнь Чжи. Некоторые из них разговаривали, глядя на людей из пика грозового облака. Их взгляды остановились на Лань Би. Она ранее проиграла Чэнь Чжи. Мне было интересно, когда они встретятся. Я не думал, что они встретятся во втором раунде. Большинство людей с предвкушением смотрели на поле боя. В настоящее время против Дуань Линтяня парил никто иной, как Чэнь Чжи. Похоже, что Бог также дает мне свое благословение. Чэнь Чжи взволнованно уставился на молодого человека в фиолетовых одеяниях. По его мнению, теперь, когда он встретился с ним, он сможет убить его и смыть свой позор. Более того, если он убьет его, то девушки станут его женщинами. Чэнь Чжи был взволнован, когда подумал о двух несравненных красавицах. Сейчас его больше всего беспокоило то, что Дуань Линтянь сдастся. Если это случится, он потеряет шанс отомстить, а такого он не желал. Когда Чэнь Чжи оглянулся, Дуань Линтянь тоже смотрел на Чэнь Чжи. Его глаза были холодны как лед. Я не ожидал встретить его так скоро, но я не отдам победу просто так. Я должен выиграть эту битву, я не могу проиграть. Дуань Линтянь подумал про себя, когда его глаза сверкнули. В этот момент он больше не мог беспокоиться о том, что Чжоуи узнает о его истинной силе. Его не волновало, что Чжоуи станет осторожно к нему относиться после этой битвы. Он считал, что может позволить победить кому угодно, кроме Чэнь Чжи. Кроме того, он также хотел преподать Чэнь Чжи незабываемый урок. «Парень, я скоро убью тебя, а затем твои невесты станут моими». Когда Чэнь Чжи заговорил, он указал на Кэр или Фэй, чтобы намеренно спровоцировать Дуань Линтяня. Дуань Линтяня был действительно разгневан. «Хочешь убить меня, то будет зависть от твоих способностей», — безразлично ответил Дуань Линтянь, не желая показывать свою слабость. «Не надо об этом думать, потому что мне их хватит». Чэнь Чжи усмехнулся, а его одежда затрепетала безо всякого ветра. Огромное молочно-белое пламя поднялось вместе с энергиями различных цветов. Чэнь Чжи выпустил свою первородную энергию вместе с глубокомыслиями. Сила Чэнь Чжи считалась на вершине среди немногих мастеров боевых искусств второго уровня стадии боевого императора. Он мог бы даже сравниться с обычным мастером боевых искусств третьего уровня стадии боевого императора. Он атаковал молниеносно и направился прямо к Дуань Линтяню, как тигр, спускающийся с горы. Казалось, он не успокоится, пока не разорвет Дуань Линтянь на куски. Молодой человек в фиолетовом скоро умрет. Его можно считать неудачником лишь потому, что он встретил Чэнь Чжи. В эту долю секунды многие люди перешептывались между собой. Все они думали, что Дуань Линтянь умрет от рук Чэнь Чжи. В конце концов, они видели, как Дуань Линтяня победила Лань Би, а Чэнь Чжи одолел ее. В течение некоторого времени, кроме тех людей, что знали о силе Дуань Линтяня, большинство людей, включая и третьего мастера острова, считали, что Дуань Линтянь определенно погибнет. Глава 1300. Истинные способности Дуань Линтяня. В чем дело, Цин Сюань? Ты веришь в этого парня? Неизвестно когда, демонический император Маню оказался рядом с боевым императором Цин Сюанем. Он понял, боевой император Цин Сюань постоянно смотрит на того паренька в фиолетовых одеяниях. Более 90% из них чувствовали, что этот парень проиграет. На этот раз ты, должно быть, неверно оценил ситуацию. Демонический император Маню не стал дожидаться ответа боевого императора Цин Сюаня, прежде чем покачал головой. Этот парень находится на стадии боевого императора первого уровня, а тот основной ученик, на стадии боевого императора второго уровня. Судя по способностям, которые он продемонстрировал ранее, он сравним с мастером боевых искусств третьего уровня стадии боевого императора. Ему не составит труда победить того парня, сказал демонический император Маню. Просто смотри. Боевой император Цин Сюань слегка улыбнулся, глядя на молодого человека в отдалении. Казалось, он полностью доверял ему. Похоже, Бог благословил меня еще одной возможностью. В глубине глаз боевого императора Юхань вспыхнул блеск жадности. По ее мнению, как только Дуань Линтянь убьет Чэнь Чжи, и как только тот эксперт с острова скрытого тумана перестанет помогать Дуань Линтяню, ей не составит труда убить его и вырвать пространственное кольцо. Она уже видела способности Дуань Лин Теня раньше, поэтому она была уверена, что он способен убить Чэнь Чжи. «Я решил не убивать тебя, а вместо этого я разорву твой дантянь и твои конечности. Ты будешь смотреть, как твои две невесты развлекаются на моей промежности». Чэнь Чжи ухмыльнулся и ринулся вперед. Он, казалось, превратился в молнию, когда он бросился на Дуань Лин Тянь. В его руке появился меч, духовное оружие квази-королевского ранга. С первого взгляда Дуань Лин Тянь понял, что это был еще один духовный меч, который создал в свое время боевой император Возрождения. Должно быть, он создал его 10 000 лет назад. В конце концов, качество такого оружия не падает с течением времени. Они остались позади и оказались в руках экспертов. Каждый раз, когда появлялось духовное оружие квази-королевского ранга, оно привлекало внимание многих людей. Лицо Дуань Лин Теня стало серьезным, когда он услышал варварские угрозы Чэнь Чжи. Жажда убийства мелькнула в глубине его глаз. С другой стороны, Ли Фэй и Кэр выглядели не слишком хорошо. Слова Чэнь Чжи, несомненно, унизили их. В этот момент выражение лица Ян Хуэ резко изменилось. Он немедленно посоветовал Дуань Лин Тянь через голосовую связь. «Брат Лин Тянь, пожалуйста, не будь импульсивным. Просто притворись, что он лает как собака, не принимая его всерьез. Несмотря ни на что, он единственный сын второго мастера острова. Если ты убьешь его, ты и две твои невесты окажетесь в опасности». Это была не первая его встреча с Дуань Лин Тянем. Тем не менее, он впервые увидел Дуань Лин Теня таким разъяренным. Казалось, что он не сдастся, пока не убьет Чэнь Чжи. Он все еще не хочет сдаваться. Люди с пика грозового облака стояли неподалеку. Лицо Чжоуи стало серьезным, когда он смотрел на спину Дуань Лин Теня. Как и все остальные, он не думал, что Дуань Лин Тянь сможет победить Чэнь Чжи. Он также мог сказать, что Чэнь Чжи действительно хотел смерти Дуань Лин Теня. Однако, если Дуань Лин Тянь будет убит, тайна каменной дощечки умрет вместе с ним. А такого он видеть не желал. Свист, свист, свист, свист, свист. Чэнь Чжи бросился к Дуань Лин Теню, размахивая мечом в руке, как летящий дракон. Бесчисленные лучи меча пронеслись по небу подобно метеоритному дождю. Ужасающий звук свиста меча эхом отдавался в воздухе, а воздух вибрировал вслед за ним. За ним следовали тихие воздушные взрывы. «Умри!» Приближаясь все ближе и ближе к Дуань Лин Теню, Чэнь Чжи внезапно закричал. Его глаза были холодны. Он направил духовный меч на Дуань Лин Теня, как будто с божьим провидением. В этот момент все, кто наблюдал за происходящим, не могли не задержать дыхание. Большинство из них смотрели на Дуань Лин Тянь сочувственно. По их мнению, судя по ситуации, он даже сдаться уже не успеет. Многие из них, казалось, были уверены в исходе Дуань Лин Теня. Этот парень на удивление спокоен. Интересно, действительно ли он способный? Демонический император Маню немного удивился. Он ясно видел, что молодой человек в фиолетовых одеяниях не только оставался неподвижным перед лицом ужасающей атаки, но даже выражение его лица оставалось неизменным. Он сохранял спокойствие пред лицом угрозы. Казалось, он останется неподвижным, даже если гора Тай рухнет у него на глазах. Как только меч Чэнь Чжи приблизился к Дуань Лин Теню, демонический император Маню прищурился, а следом его глаза загорелись, потому что он ясно увидел, что молодой человек пошевелился. Его скорость даже превзошла Чэнь Чжи. Значит, он раньше скрывал свои способности. Сделал для себя вывод демонический император Маню. Хотя скорость Дуань Лин Теня она ничего не значила для демонического императора Маню, демонического императора седьмого уровня. Когда он присмотрелся, движения Дуань Лин Теня стояли у него как на ладони. Естественно, Чэнь Чжи двигался еще медленнее. Он ясно увидел меч, появившийся из воздуха в руках молодого человека в фиолетовых одеяниях. Пятицветный луч меча впоследствии засиял на мече. Он взмахнул мечом, а затем в его руке появилось два меча. Демонический император Маню невольно ошеломился скоростью меча. Это скорость меча. Боюсь, только эксперты выше четвертого уровня стадии боевого императора способны продемонстрировать такую скорость меча. Пока демонический император Маню размышлял про себя, в воздухе раздался сокрушительный крик. Звучал он очень пронзительно. Многие люди с острова скрытого тумана с низким развитием немедленно переменились в лице. У некоторых даже лопнули барабанные перепонки, а из ушей потекла свежая кровь. Крик прекратился, и все пришли в себя. Впоследствии все ясно увидели, что молодой человек в фиолетовых одеяниях не пойми когда исчез со своего прошлого места. Теперь он парил высоко в небе. Он стоял ровно, пока его фиолетовая мантия развивалась на ветру. Он выглядел величественно. Вскоре они заметили, что другой человек парит в воздухе. Вот только на фоне своего прошлого величия и импозантности он выглядел несчастным. В этот самый момент Ченчжи прикрыл рот одной рукой, а другой рукой прикрывал промежность между ног. Из нее непрерывно хлестала свежая кровь. У многих людей в этот момент мурашки пробежали по коже. Они, наконец-то, отреагировали, когда узнали, почему Ченчжи так отчаянно кричал. Его рот и промежность превратились в кашу. Судя по рту Ченчжи, из которого хлестала кровь, и ране на его промежности, становилось ясно, куда его поразили. Когда Ченчжи закричал, он посмотрел на Дуаньлинтянь налитыми кровью глазами, как будто он смотрел на врага, который убил его отца и забрал жену. Ему было трудно принять такую судьбу, так как он был бабником, а теперь он ранен Дуаньлинтянем и стал евнухом. Более того, немым евнухом. Его прямо раздирало от возмущения. Хотя он ненавидел Дуаньлинтяня, он ничего не мог поделать. «Ты мертв, ты мертв. Мой отец не отпустит тебя, мой отец не отпустит тебя». Пока Ченчжи смотрел на Дуаньлинтяня, он не переставал угрожать его через голосовую связь. Как и ожидалось, поднялся шум. Не могу поверить, что Ченчжи ему не ровня. Похоже, он раньше скрывал свои способности. О, боже, неужели он намеренно скрывал свои способности именно ради этого момента? Если это так, то он нарочно проиграл Лань Би с пика грозового облака. Разве не очевидно, Лань Би не смогла победить Ченчжи? Как такое возможно, что она сильнее человека, чьи способности явно превосходят Ченчжи? Он такой жестокий. Он ранил не только род Ченчжи, но и его мужское достоинство. Я могу понять, почему он повредил мужское достоинство Ченчжи, но почему он повредил также и его род? Зрители обсуждали между собой увиденное, испытывая замешательство. Они задавались вопросом, почему Дуаньлинтянь повредил род Ченчжи? Его способности настолько сильны? Тем временем выражение лица Лань Би резко изменилось. Она сильно вспотела. Она прекрасно понимала, что могла бы погибнуть, если бы молодой человек в фиолетовых одеяниях намеренно не проиграл ей, когда они сражались раньше. Он мог убить ее одним ударом, если бы захотел. Но почему он намеренно проиграл мне? Он хотел скрыть свои способности от Ченчжи. Лань Би не могла понять его цели. Ченчжи не знал о ее способностях вначале. Даже если бы Дуаньлинтянь победил ее, когда они сражались, то Ченчжи все равно не собирался тревожиться. Хотя Лань Би не могла понять, Чжоу и мог. Он, должно быть, нарочно проиграл Лань Би, чтобы заманить меня в ловушку и убить. Чжоу и принял серьезный вид. Он догадался о причине, почему Дуаньлинтянь нарочно проиграл Лань Би. Он, несомненно, целился в него. Естественно, Чжоу и понятия не имел, что Дуаньлинтянь знал, что дощечка печати дьявола находится у него. Он думал, что Дуаньлинтянь просто хотел отомстить. К счастью, он первым сразился с Ченчжи, иначе я бы точно погиб. Чжоуи был уверен в этом. В этот момент Чжоуи обеспокоенно посмотрел на Ченчжи, чей рот и мужское достоинство канули в лету. Тогда я должен поблагодарить его. Я мертв, твой отец не отпустит меня. Дуаньлинтянь улыбнулся, услышав угрозу Ченчжи. Его улыбка выглядела очаровательно. В то же время он медленно подлетел ближе к Ченчжи. Он завис перед ним и ухмыльнулся еще шире. «Жаль, что ты не сможешь увидеть, как это произойдет». Глава 1301. Врожденные способности. Что? Что ты собираешься сделать? Хотя рот Ченчжи был разбит в кровавое месиво, неспособность говорить не означала, что он не мог использовать передачу голоса. Когда он говорил с Дуаньлинтянем через голосовую связь, на его лице читался страх. Как он мог вести себя высокомерно раньше? Дуаньлинтянь не ответил. Вместо этого он ответил своим действием. Свист. Он взмахнул четырьмя мечами одновременно. Так быстро, что большинство присутствующих услышали только мимолетный свист меча. Лишь немногие из них услышали свист всех четырех мечей. Пам, пам, пам, пам, пам. Кровь хлынула из тела Ченчжи. Ужасающие кровавые раны появились на обеих его руках и ногах одновременно. Эта сцена вызвала у всех мурашки. Тем временем, вопли Ченчжи вновь разнеслись по округе. Однако, его крик казался странным, так как его род был уничтожен. Можно было представить себе боль, которую он испытывал от своей дрожи и ужаса. Невыносимая боль. Хотя он ненавидел Дуаньлинтяня, он больше не смотрел на него так, как раньше. В данный момент у него осталась только одна мысль: «Я не хочу умирать». Чинь-Чжи страдал от невообразимой боли. Он посмотрел на Дуань Линтянь и сказал через голосовую связь: «Я сдаюсь, я сдаюсь, я сдаюсь». Однако Дуань Линтянь словно не слышал его, пока медленно поднимал меч. В его бесстрастных глазах вспыхнул холодный блеск. Почему Чинь-Чжи не сдается? Многие зрители недоумевали. Результат был ясен. Но почему Чинь-Чжи не сдается? Он просил смерти. Все правильно. Род Чинь-Чжи разрушен. Он не сможет сдаться, даже если захочет. Вот именно. Даже если он сдастся Дуань Линтяню через голосовую связь, Дуань Линтянь все равно сможет убить его и притвориться, что ничего не слышал. Многие люди отреагировали соответственно. В этот момент они пришли к осознанию. Неудивительно, что он уничтожил род Чинь-Чжи. Он не хотел, чтобы тот сдался. Он мог бы убить Чинь-Чжи в самом начале. Видимо, он хочет помучить Чинь-Чжи медленно и убить его позже. Он, должно быть, беспокоится, что Чинь-Чжи может сдаться. Вот почему он уничтожил его род. Многим из них удалось это понять. Они почувствовали слабость в ногах, когда пришли к такому выводу. На их лицах горел страх, когда они снова посмотрели на Дуань Линтяня. Чинь-Чжи услышал их, благодаря чему пришел в себя. В этот момент Чинь-Чжи напряженно повернул голову в сторону третьего мастера острова. Он сказал ему через голосовую связь, пока терпел невообразимую боль: «Третий мастер острова, спасите меня. Пожалуйста, спасите меня. Я сдаюсь, я сдаюсь». Чинь-Чжи продолжал верещать ему. В его голосе звучала тревога. Свист. Когда Чинь-Чжи позвал на помощь третьего мастера острова, луч меча упал с неба и разрезал его на две части. Атмосфера над бескрайним океаном затихла. Даже в таком столпотворении толпы отчетливо слышался шум моря. Плеск, плеск.